Глава 23. Когда на меня обрушились тысячи разных образов, я чуть не сошел с ума. Детские переживания, навязчивые идеи, мнение общественности. Эти образы накатывали волнами, и если бы не моя ментальная защита, я бы в них утонул. Но краткая беседа с Алексеем и Саней послужила тем самым фундаментом, на основе которого я принялся строить свою крепость ментальной защиты. Ну а последующий ментальный удар был настолько мощным, что удержаться в сознании я сумел лишь благодаря пакетам, полученным за выполнение задания. Начинающий менталист позволил мне сообразить, что хлынувшие в разум образы не мои воспоминания, а чужие, а внушительный, несмотря на совершенно другую специализацию, помог удержаться от соблазна погрузиться в эти самые воспоминания. Разбитая чашка отца, конечно же, любимая, предстоящая порка за испорченную заготовку, строгий выговор за нечаянно убитую служанку, визг порося и его кровь, хлещущая из перебитой шеи, мощнейшая оплеуха от кузнеца за шутку про горн, обидный смех младшей сестры, у которой получилось создать ледяной шип раньше. И таких чужих воспоминаний было много, очень много. Настолько много, что мне пришлось представить огромную сеть, чтобы не позволить этим воспоминаниям просочиться сквозь меня. Нет, я бы мог дать им просочиться, но тогда бы все было зря. И поимка зараженных, и оцепление, и помощь Алексею. С одной стороны, я твердо понимал, что если приму все эти образы в себя, сойду с ума. С другой, если пропущу их, Академия разом станет походить на сумасшедший дом. И единственным выходом, который мне подкинуло мое воспаленное воображение, стала темница. Не знаю, почему я выбрал именно такой формат. Наверное, виной тому был мысленный образ ментальной башни, которая в моем подсознании ассоциировалась с защитой. А может, подсознание просто подсунуло мне образ подвала Самди. Так или иначе, все воспоминания и образы, подкрепленные мощной ментальной волной, оказались в наспех созданной темнице. Правда, из-за этого мою башню пришлось увеличить, но мне так стало даже спокойней. Больше не меньше, вреда не будет. И я уже почти праздновал победу, еще бы сумел обмануть предателя-менталиста. Как собранные мной воспоминания взбунтовались. Внутри меня будто бы возникла чужая личность, собранная из тысяч комплексов и ограничений. Ну а когда я ударил в нее копьем тьмы, она впитала его в себя. «Брось, Саш!» Нечто, принявшее форму человека, вцепилось в обсидиановую решетку темницы. «Ты нуждаешься во мне!» «С чего бы? Я только что находился где-то снаружи, с гордостью любуясь своей башней, переливающейся перламутровым светом, как внезапно оказался внутри прямо у темницы. Ты морок. Жалкие потуги менталиста заставить студиозов плясать под его дудку. Ошибаешься». Нечто покачало головой, а я с ужасом заметил, как оно начинает принимать форму моей мамы. «Мы ближе, чем ты думаешь. Сашенька, как же я скучала». Передо мной действительно стояла мама. В том самом платье, в котором поехала в театр в тот злополучный день. И сейчас, в отличие от загробного мира, я мог ее спасти. Моя рука сама легла на засов, и я, завороженный плещущимся в маминых глазах туманом, его практически поднял, как внезапно почувствовал острый дискомфорт. «Ну же, сыночка!» Губы мамы дрогнули в слабом подобии улыбки. «Здесь так страшно!» «Чего ты хочешь?» Я с трудом пошевелил пересохшими губами. «Мама!» «Просто выпусти меня!» От ее знакомой до боли улыбки так повеяло теплом, что я чуть было не поверил. «Неплохая попытка», — холодно произнес я, опуская засов, и, убрав руки за спину, сделал шаг назад. Белесый туман, затаившийся в глазах того, кто сейчас маскировался под мою маму, брызнул во все стороны и, сплетясь в гигантский кулак, ударил в решетку. «Как?» — проревело белесое нечто, раз за разом разбиваясь об обсидиан. «Как?» Будь на месте этой твари мама, чего, конечно же, не могло быть, она бы никогда не попросила чего-то для себя. Моя мама, впрочем, как и остальные мамы на Земле, Сказала бы что-то типа «Я хочу, чтобы ты был счастлив». Ну или первым делом спросила бы у меня «Как дела?». К тому же я хорошо помню, как поступила даже не она, а ее пустая оболочка в загробном мире. И я до сих пор чувствую тот толчок, вытолкнувший нас с Амди из мира мертвых. А меня? Стоило мне моргнуть, как белесый туман куда-то испарился, а в темнице оказалась изможденная Фрея. Тоже не выпустишь. Ты не настоящая, не поверил я. Мы в шаге от чертогов разума. Фрея устало пожала плечами и поправила ярко-красную розу, выглядывающую из-за уха. Тут, возможно, все и даже больше. И даже больше, эхом откликнулся я. И что, я даже Денебери могу увидеть? А я почем знаю, удивилась Фрея. И долго ты так будешь стоять? Действительно. Согласно кивнул я и, не оборачиваясь, пошел наверх. В спину мне полетели проклятия, а башню ощутимо тряхнуло. Белесый туман не прекращал попыток выбраться из западни. Скорее всего, следующий образ, который он принял бы, был бы Денебери, но я не желал становиться зрителем театра одного актера. Это оказалось легко, пробормотал я себе под нос, поднимаясь по винтовой лестнице наверх. Но сыграно, признаться, ловко. Белесое нечто било наверняка. Сначала приняло образ мамы, затем Фреи. К слову, давненько я ее не видел. С одной стороны, стоило вспомнить девушку, как сердце предательски застучало. С другой, каждое ее появление означало чью-то смерть. «И хочется, и колется», — проворчал я, выходя из своей башни. Вокруг, сколько ни вглядывайся в белесый горизонт, не было ни души. Один туман, да и только. А посреди этой белесой мглы возвышалась сотканная из тьмы башня. «Ну, вот и все», — протянул я, внимательно всматриваясь в завихрение тумана. «Или не все. В какой момент моя башня превратилась в склеп фон Лютика, я так и не понял». Зато хорошо почувствовал сам момент перехода из белесого ничто на погост из моих снов. Что за чертовщина? Я одновременно был и в белесом ничто, и на своем погосте, как будто две реальности наложили одну на другую. А склеп? Склеп был до чертиков похож на главный корпус Академии, только больше, причем в разы. В правой руке, само собой, сформировалось плетение копья тьмы, а в левой появился кинжал фон Лютика. Не сказать, что я такой уж крутой специалист по разным измерениям, но здесь я прямо-таки почувствовал запах тайны и загадки. Белесое ничто до чертиков напоминало межмирье, в котором мы сражались с разведотрядами песеголовых. Ну а туманная дымка — бесконечный погост, вот только... Зачем их соединять? Не удержавшись, я обошел склеп, внимательно посматривая по сторонам. Я был готов ко всему. К встрече с костяным драконом, к Араве нежити, к появлению 13-летнего себя, но не произошло ровным счетом ничего. «Такого не может быть», — пробормотал я себе под нос. «Зуб даю, это очередной привет от сети. А раз так, где-то должна быть подсказка». Рискнув, я отошел от склепа на добрую сотню шагов, но все осталось без изменения. Разве что внутри поселилась тревога, да рукоять кинжала слегка похолодела. Вернувшись к склепу, я с облегчением отметил, что тревога ушла. Видимо, идти в туман было плохой идеей, и заметил, что рукоять кинжала потеплела. Холодно, горячо, на моих губах заиграла улыбка, и я скользнул в темный зев склепа. Рукоять кинжала значительно потеплела, и я, обведя взглядом полустертые фрески, шагнул к саркофагу. Руку обожгло, но я не спешил скидывать с саркофага каменную крышку. Во-первых, я точно знал, что внутри саркофага находятся пойманные мной ментальные воспоминания и образы. И освобождать их было бы странно. Ну а во-вторых, мое внимание привлекли полустертые фрески, огромные в 2-3 человеческих роста машины, из которых вырываются лазерные лучи. Ровные ряды человеческих построений. Шквал стрел, зависший над группой всадников. Огромная фигура медведя, рвущего кентавров. Девушка-друид, от которой во все стороны вьются корни. Лучник, пускающий стрелы в надвигающегося великана. Группа детей, один в один друзья Димы, магии встречают накатывающий вал орков. Окна порталов, из которых стройными рядами тянутся закованные в сталь воины. Человек с ангельскими крыльями за спиной зависает над полем боя, а в его руках искрится ослепительный разряд молнии. «Так вот ты какое!» — я облизал враз пересохшие губы. «Вторжение!» Как жаль, что многие фрески оказались стертыми. Я как будто заглянул в будущее, но этого мне было мало, очень мало. Не осознавая, что я делаю, я шагнул к стене и завороженно провел по уцелевшей фреске рукой. Тут же взвыло чувство опасности, и я сам не заметил, как отскочил к саркофагу. Фрески же, на мгновение придя в движение, задрожали, грозя в любой момент обрушиться со стен. И что-то мне подсказывало, что от них не защитят ни щит мертвецов, ни купол тьмы. «Выскочить из склепа? Но я не смогу вернуться назад. Залезть в саркофаг? Но это же чистой воды самоубийство. Хотя, кто меня дернул коснуться стены?» В груди вспыхнула злость на себя и на фрески, и я, с неожиданной легкостью сдвинув крышку саркофага, ввинтился в узкий лаз и задвинул каменную плиту на место. В уши тут же ударил шепот сотен, а то и тысяч образов, но я не обратил на них никакого внимания. В памяти всплыли кучи пепла и кинжал фон Лютика, оставшиеся после того, как вампир, обратившись в дым, просочился в саркофаг. Но потом он появился. Сначала в моем сне, а потом и в Лютиках, а значит, додумать мне не дал надоедливый шепот. Перехваченные ментальные образы и навязанные воспоминания принялись атаковать меня с новой силой. Разбитая тарелка, принесенный домой котенок, разлитый из котелка суп, драка с двумя мальчуганами, заливистый смех девчонок и мои уши, пылающие от стыда. Вся эта ерунда мешала мне сосредоточиться и понять, что же делать дальше. От обрушения фресок я спасся, но что сейчас? Сжечь ментальные конструкты? Но я не стихийник. Игнорировать их? Но с каждой секунды их шепот становится все более навязчивым. Понятно, что нужно от них избавиться. Но как? Ударить магией смерти? Но на мне проклятие Ануба. Какого черта? Зло прошептал я, чувствуя, как в груди поднимается волна ярости. На Ануба, на менталиста, на преследующие меня загадки. Это же мой сон. Технически это было что-то между моим сном и межмирием, но мне настолько надоела моя беспомощность, что я дико захотел ощутить былую, да проклятие Ануба, мощь. В затылок ударил знакомый ветерок, и выпущенное на волю касание госпожи отозвалось резкой мигренью. Шрам на плече запульсировал огнем, и я, сжав зубы, застонал от боли. Не знаю, сколько длился этот миг, но когда ветерок исчез, а боль отступила, голоса накинулись на меня с удвоенной силой. Волна смерти, темный огонь, кольцо тьмы. С каждым использованным заклинанием я становился все слабее, а голоса все громче. Более того, я почувствовал, как чужие воспоминания снова пытаются принять чей-то образ. И только когда сил практически не осталось, я понял, что нужно делать. Подавив накативший приступ клаустрофобии, я постарался унять бешено бьющееся сердце. «Подходи по одному», — проскрипел я и открыл свой разум настойчивой пожилой училке, которая лупила меня своей указкой. «Будешь еще пачкать тетради чернилами? А? Будешь?» «Буду», — я с трудом подавил рвущиеся наружу слезы боли и обиды, и посмотрел мучительнице в глаза. «Моя тетрадь, мои чернила!» «На уроке!» — взвизгнула тетка и замахнулась указкой. «На уроке не буду», — спокойно отозвался я, хотя так и хотелось вмазать по ней копьем тьмы. «Только если случайно». «Да я тебя!» «Вам на пенсию пора. Учитель — это не про кляксы. Учитель — это про знание и про любовь. Еще вчера я бы или выбежал из класса, или оттолкнул взбешенную тетку от себя. Но пара часов, проведенных с Алексеем, дали понимание, что такое настоящий учитель. Женщина подавилась заготовленным обвинением и с удивлением уставилась на меня. «Мы все устали. На этот раз я говорил чистую правду. С нами сложно, я понимаю, но вместе мы справимся». Указка медленно опустилась, а по щеке не старой еще, в общем-то, учительницы сбежала одинокая слеза. «Прости», — с трудом выдавила из себя женщина, — «не знаю, что на меня нашло». Я хотел что-то сказать, Но мир завертелся, и я снова оказался в саркофаге. «Один готов», — беззвучно прошептал я, уже увереннее пуская в свой разум следующий шепот. «Дерись, трус!» — высокий, на голову меня выше деревенский пацан горделиво выпятил грудь. «Или катись отсюда и не смей больше называть себя магом!» В стороне стояли две девчушки, и если левая смотрела на мое избиение с интересом, то правая с плохо скрываемой жалостью. Нет, все тело болело, но я через силу поднялся на ноги. «Тебе не сломать мою мечту!» «Ах так!» — глаза пацана опасно сверкнули. «Тогда держи!» Перед глазами мелькнул грязный кулак, и в голове вспыхнуло сверхновое. Было очень больно, но я упрямо протянул. «Я маг! Бамс! Маг! Дыщ! Маг!» Сначала показалось, что тщедушное тельце не выдержит, но после третьего удара страх отступил, что ли? Да, было больно, но взамен пришло понимание. Я настоял на своем. Пятого удара я не почувствовал. На шестом сплюнул кровью и улыбнулся, на седьмом ударил в ответ. «Это нечестно», — заверещал пацан, которому я каким-то чудом расквасил нос. «Я хочу быть магом». «Ну так будь». Я с недоумением посмотрел на отступившего на шаг пацана. «Я разрешаю?» «А ты?» «И я буду», — я пожал плечами. «Вместе будем». «А так разве можно?» «Пф!» Я облизал губы и сплюнул кровью. «Можем даже их», — я кивнул на девчонок, — «с собой взять». «Правда?» «А это уже кто-то из них». «Правда», — поморщился я. «Вот только...» И снова я не успел договорить. Мир сделал сальто, а я вновь оказался в саркофаге. Минус два. Ссоры с родителями, с братьями, сестрами и со случайными прохожими. Конфликты в школе, во дворе, на работе и на отдыхе. Страх сделать ошибку, быть непонятным, сделать что-то не то. Я проживал десятки, сотни жизней, и единственное, что помогало мне сохранить рассудок, был отсчет. Минус 7, минус 40, минус 102, минус 230, минус 406. Минус 887. На грани сознания мелькнула мысль, какое-то неровное число, ни туда, ни сюда. Привычно откинув ее в сторону, я потянулся разумом к очередному образу, но... «Все, что ли?» — с недоумением проворчал я, а в следующий момент почувствовал, как кинжал фон Лютика, который я обронил, жжет сквозь одежду. «Ай!» Чудом выкрутившись, я нащупал артефакт, и стоило мне коснуться его рукояти... Как в следующий момент я осознал, что падаю. Извернувшись, словно кошка, я приготовился приземлиться, но оказалось, что я завис в воздухе. Слева дрожала белесая пелена, справа гулял молочный туман бесконечного острога. А я будто оказался между реальностями, когда этого склеп. «Не понял», — прошептал я, не в силах отвести взгляда от висящего передо мной предмета. С одной стороны, он чертовски сильно напоминал склеп фон Лютика, только очень маленький. С другой, походил на небольшую... рукоять? Машинально сунув кинжал за пояс, я протянул руку вперед и сжал ее на... артефакте? И только когда я почувствовал ладонью, исходящее от рукояти приятное тепло, я понял, что это за артефакт. Внимание! Обновление задания в поисках Ваджры. Найдена основа составного артефакта. Осталось частей